белых роз. Войди сюда, в сады моих томлений, чтоб не было прерывистых движений, чтоб музыка была пластичных поз, чтоб пронеслось с уступа на уступ задумчивое имя Беатриче. И чтоб не хор Менат, а хор девичий пел красоту твоих печальных губ. Пощади, недовольно лежалищей боли, темной пытки отчаяния, пытки стыда. Я оставил соблазн роковых своеволий, усмиренный, покорный я твой навсегда. Слишком долго мы были затеряны в безднах. Волны звери, подняв свой мерцающий горб, нас крутили и били в объятиях железных и бросали на скалы, где пряталась скорбь. Но теперь, словно белые кони от битвы, улетают клочки грозовых облаков. Если хочешь, мы выйдем для общей молитвы на хрустящий песок золотых островов. Я не буду тебя проклинать, я печален печалью разлуки, но хочу и теперь целовать я твои уводящие руки. Все свершилось, о чем я мечтал еще мальчиком, странно влюбленным. Я увидел блестящий кинжал в этих милых руках обнаженным. Ты подаришь мне смертную дрожь, а не бледную дрожь сладострастия, и меня навсегда уведешь к островам совершенного счастья. Возвращение Одиссея. У берега. Сердце. Улей, полный сотыми, золотыми, несравненными, я борюсь с водоворотами и клокочущими пенами, я трирему с грудью острую, в буре бешеной измучаю, но домчусь к родному острову с грозовою сизой тучью, я войду в дома просторные, сердце встречами обрадую и забуду годы черные, проведенные с Палладою. Так, но кто? Кто, подобный коршуну, над моей душою носится, словно манит кроку горшему, с новой кручи в бездну бросится. В корабле раскрылись трещины, море взрыто ураганами, берега, что мне обещаны, исчезают за туманами. И шепчу я, робко слушая вой над водною пустынею, нет, союза не нарушу я с необорною богинею. Избиение женихов. Только над городом месяц двурогий остро прорезал вечернюю мглу, встал Одиссей на высоком пороге, в грудь Антиноя он бросил стрелу. Чаша упала из рук Антиноя, очи окутал кровавый туман, легкая дрожь и не стала героя лучшего юноши греческих стран. Схвачены ужасом встали другие, робко хватая за щит и за меч, тщетно уверены стрелы стальные, злобно насмешлива царская речь. Что же, князья знаменитые таки, что, не спешите вы встретить царя, жертвенной кровью священные знаки запечатлеть у его алтаря? Вы истребляли под грохот тимпанов все, что мне было богами дано, тучных быков, круторогих баранов, скипских холмов золотое вино, льстивые речи шептать Пенелопе, ночью ласкать похотливых рабынь слаще, чем биться под музыку копий, плавать над ужасом водных пустынь. Что обо мне говорить вы могли бы? Он никогда не вернется домой, труп его съели безглазые рыбы в самой бездонной пучине морской. Как вы хотите платить за обиды? Ваши дворцы предлагаете мне, Я бы не принял и всей Атлантиды, всех городов, погребенных на дне».